Глава 23. И причина. Историк перезвонил не вовремя. Сейчас Виктор совершенно не был готов анализировать информацию. «Я просмотрел историю дара», — сказал Глеб, — «и она весьма любопытна. Там действительно находился крупнейший в Южноуделье военный полигон. Вроде бы испытывали биологическое и химическое оружие. И если верить откровениям опальных офицеров, испытания продолжаются до сих пор. Радиация в даре — такой же бред, как расплодившееся чудовище. Нет там ни того, ни другого. Сказки, чтобы отваживать любопытных ученых вроде тебя». Историк засмеялся, но Виктору смеяться не хотелось. Может, радиации больше не было в закрытой северной зоне, а вот чудовища были и жили бок о бок с людьми. «Когда дар начали заселять снова?» — спросил Виктор и не узнал своего голоса. Он звучал глухо, будто из-под земли. Виски покалывало, пальцы нервно теребили шнур. «Фактически он никогда не пустовал», — ответил Глеб. «Эвакуировали не всех. Кто-то не пожелал сниматься с насиженного места, кто-то просто не успел. Заселены в основном юго-восточные территории, вроде Опольского уезда, Преславы и близлежащих деревень. Думаю, как раз из одной из них родом твои потеряшки. Я сейчас устанавливаю связь с детскими домами и интернатами, а их немало по всей стране. Очень жаль, что ты не знаешь фамилии детей, которые тебя интересуют. Но ты не волнуйся. Хорошо, что ты обратился ко мне, иначе решать бы тебе эти проблемы до следующего апокалипсиса». Виктор рассеянно поблагодарил и уточнил. «Ничего конкретнее найти не удалось?» «Пока нет», — отозвался Глеб. «Когда будет что-то, сразу же тебе сообщу». И Виктор не спешил рассказывать о результатах своих поисков Яну. Как не спешил признаваться, что едва не потерял сознание в ту ночь, когда Ян вспорол себе горло ножом, как в панике носился по всей квартире, плача от бессилия и в лоскуты разрывая собственные рубашки, чтобы остановить хлещущий фонтан крови, и как звонил Марку, умоляя его приехать срочно. «Срочно, и чем скорее, тем лучше. Повреждены артерии и трахея», — констатировал Марк. «Но у него, на удивление, крепкий организм. Рано он зашел на совесть, хотя и сетовал на упрямство Виктора, который ни в какую не соглашался вести суицидника в больницу. Все, на что согласился Виктор, — это рентген. Переносной аппарат был у врача с собой, и он хотел убедиться, нет ли серьезных повреждений внутри, учитывая плачевное состояние организма снаружи. Оказалось, беспокоился он не зря. «Видишь, белые пятна?» — спросил Марк, обводя снимки карандашом. «Это костные мозоли. Не знаешь, где наш приятель получил эти травмы?» «Разве костная мозоль не образуется вследствие естественного процесса заживления перелома?» — вопросом на вопрос ответил Виктор. «Обычно да», — подтвердил Марк, — «но она перестраивается в нормальную кость где-то за год, если нет никаких патологий. И посмотри еще», — он снова указал на снимки, — «здесь я вижу по меньшей мере три перелома ключицы, и нет ни одного целого ребра. Двое из них и вовсе срослись неправильно. И это наводит меня на мысль, что твой товарищ попал в серьезную передрягу в последний год, может, даже не одну». «Он охотник», — заметил Виктор, — «и не раз сталкивался с дикими зверями». «А, ну это все объясняет», — с облегчением вздохнул Марк. «Конечно, об этом ученый тоже не стал рассказывать Яну, да и не было такой возможности, потому что сразу после отъезда врача у вас послучился самый настоящий истерический припадок. На грани сознания и бреда он снова и снова говорил о Карине, пытался срывать с горла бинты, просил Виктора прервать его ничтожное существование в качестве урода и убийцы. Клялся, что как только станет человеком, сразу же отправится в полицию с чистосердечным признанием, что готов понести наказание. Это было настолько несвойственно ему и непривычно, что пугало Виктора не меньше, чем попытка самоубийства. Виктору пришлось снова звонить Марку. Тот приехал без лишних слов и ввел Яну лошадиную дозу успокоительного. Но после этого сразу же засобирался. «Прости, Вик, в больнице такой завал», — оправдываясь, сказал он. «За сутки уже 8 человек с анафилактическим шоком доставили. Все палаты забиты». «Конечно, конечно», — рассеянно закивал Виктор. «И спасибо». после чего Марк уехал снова, а Ян заснул и проспал 12 часов. Уснул и Виктор, измученный последними событиями. Но его сны были беспокойны и странны. Ему казалось, что он раздвоился, он будто находился в чужом теле, но одновременно видел все происходящее со стороны, видел помещение, похожее не то на тюремную камеру, не то на хирургический бокс. Вдоль стен возвышались столы с разложенными на них инструментами. В углу стоял причудливый механизм, сверкающий хромированными боками. Слепящий свет, льющийся с потолка, обжигал роговицу. Резко пахло гарью и озоном, а еще кровью. От запаха крови кружится голова, тошнота подступает к горлу, и кастет выскальзывает из мокрых, ослабевших пальцев. К тому же грубая кожаная петля фартука угодила под распахнутый воротник гимнастерки и сильно натирает шею. Но это пустяки. Ян знает, что мальчику, который сжимается от боли и страха у ног наставника Харта, гораздо хуже. «Пожалуйста, господин, не надо, я буду послушным. Тренера следует называть сержант или наставник», — поправляет Харт. «Я не какой-то там офицер». Он поворачивается к преемнику и впервые за долгие годы обучения называет его по имени. «Ян, что смотришь? Забыл, что полагается за обращение не по уставу?» Ян послушно пинает паренька под ребра, но не так сильно, как хотелось бы Харту, и сам получает за это чувствительный удар по лицу. «Ты сержант или бесхребетный слезняк?» — рычит Харт. «Разве я плохо тебя учил? Разве я жалел тебя? А ты сам разве мало тренировался с шудрами?» «Нет, наставник Харт», — глухо отвечает Ян, — «но...» «Никаких «но» быть не может», — пресекает Харт. «Твоя обязанность — сделать из этого сопляка дарского воина. А в даре нет места жалости». «Но я все еще твой наставник и научу, как вести себя с неофитами». «Пожалуйста, не надо», — просит мальчик. «Молчи», — Ян бьет его снова. Кровью пропитались стены, кровь на мясницком фартуке Яна. «Пожалуйста, не надо!» «Не надо!» Он открыл глаза, но не сразу понял, где находится. Не было ни человека в кожаном фартуке, ни мальчишки. Вместо этого он узнал обстановку собственной комнаты, журнальный столик с пузатым графином на нем. А еще напротив дивана, сгорбившись, сидел Ян. Мягкий свет ночника выхватывал из полумрака его бледное лицо с валившимися щеками. Под глазами и в складках губ залегли черные тени. Виктор вдруг подумал, что сколько бы ни было Яну лет на самом деле, его душа старше всего, что жило когда-либо в этом мире. Если, конечно, у вас бы вообще имелась душа. «Ты видел?» Его губы шевельнулись, голос звучал, как шипение змеи. Всего лишь последствия травмы, но этого хватило, чтобы снова пустить по коже Виктора мурашки страха. «Видел что?» — переспросил ученый. Ян сидел неподвижно, будто горгулья. В лице не было ни кровинки, лишь кадык ходуном ходил под тугой марлевой повязкой. «Ты связан со мной», — просипел он. «Поэтому ты можешь видеть, можешь чувствовать что-то от меня, от моей жизни. Это просто кошмары». Виктор поднялся. В ушах еще звенели жалобы паренька, лязг и скрежет механизмов отдавался биением пульса. «Я убил того мальчика», — сказал тогда Ян. Ученый замер. Дальше притворяться не было смысла. Ян всегда был проницателен. «Почему?» — только и мог спросить Виктор. «Смерть — это избавление», — ответил Ян. «Легкая смерть — милость», — он запнулся, подбирая слова. «Мой наставник хотел сделать из меня преемника», — сказал он. «Но я провалил экзамен. Не хотел, чтобы этот неофит повторил мою судьбу, чтобы он стал монстром, убийцей». Его голос срывался. Виктор видел, как двигается повязка на его горле, вверх-вниз. «Я перерезал ему горло. Он умер быстро». «Зачем вы вообще это делаете?» — спросил Виктор. Легенды вдруг предстали в совершенно новом свете. Саранча, вышедшая из бездны. Они перерождались не только из спящих в коконах эмбрионов, но и, выйдя оттуда, перекраивали свои тела и души в угоду какой-то чудовищной, нечеловеческой морали. «Воин должен знать свое тело», — жестко произнес Ян, — «контролировать его. Если ты слаб, Ты не только бесполезен, но и опасен. Если попадешь в плен к врагу, тебя легко сломают допросами, пытками, голодом. Ты предашь себя, предашь своих соотечественников. Я знаю, как легко ломаются люди». Он криво усмехнулся, глядя куда-то в пустоту, мимо Виктора. «Сильны единицы. Но вас посильны все, без исключения. Чтобы овладеть оружием, надо хорошо узнать его. Смерть, боль, страх — наше оружие. И я познал их в высшей степени». Виктор молчал. И Ян тоже молчал. Может, перед его глазами проносились картины из прошлого. По его лицу никогда нельзя сказать точно. «Я понес наказание, разумеется», — наконец хрипло продолжил он. «Устав запрещает убивать неофита во время обучения». «Как?» — не сдержался Виктор. «Я удивляюсь, как вы вообще выживаете после такого?» «Наставники опытны», — ответил Ян, продолжая глядеть в темный угол комнаты. «Харт был одним из лучших. А я тренировался на шудрах». Брови Виктора недоуменно поползли кверху, поэтому он поспешил пояснить. «Шудры — это те, кто не прошел перерождение. Мы до сих пор не выяснили, в чем причина. Но из 10 неофитов кто-то всегда оказывался генетическим уродом. Они живут под землей, в катакомбах под ульем, выполняют черную работу, чистят улей, чинят технику. И иногда на них тренируются молодые васпы. Я тоже тренировался. Поэтому, когда ко мне привели неофита, я хорошо знал пределы выносливости». «Это чудовищно», — прошептал Виктор и ощутил покалывание в висках. Ян говорил об этом слишком буднично, говорил о пытках, о мутантах, ведущих жалкое полуразумное существование в грязных подземельях Дара, о страшных и ненормальных с точки зрения человеческой морали вещах, потому что для него все это было нормальным, это была единственная жизнь, которую он знал и которую теперь перенес Дербент. «Харт думал, я тоже не смогу переродиться», — между тем с усмешкой произнес Ян. «У меня был поврежден позвоночник. Но я оказался сильнее, и сейчас я сильнее их всех, поэтому я хочу покончить с этим раз и навсегда. Теперь ты понимаешь?» Он наконец-то прямо поглядел на Виктора. Тени от ночника стали еще гуще, темнее. Они расползались по стенам, будто стаи насекомых. И Виктор вспомнил живую шевелящуюся массу за окном. И снова показалось, что под черной повязкой Яна скрываются микросхемы искусственного организма, а весь человеческий облик — только маскарад для какого-то куда более страшного и отвратительного монстра, механического насекомого, присланного из адской бездны за все прегрешения человечества. Но разве Ян сознательно хотел этого? Разве он выбирал эту жизнь, полную мучений и жестокости? За него решил кто-то другой? Кто-то, возможно, являющийся человеком еще меньше, чем любой васпа. Именно поэтому, вместе с отвращением и страхом, Виктор чувствовал еще и жалость к искалеченному существу. «Если ты хочешь покончить с этим, почему продолжаешь убивать?» — спросил он. Я опустил голову, ответил. «Почему осы жалят? Это инстинкт. Они не могут иначе. Будучи васпой, я тоже не могу ничего изменить». «Ты же сам говорил о контроле», — напомнил Виктор. «Не в этом случае», — возразил Ян. «Я подчиняюсь уставу. Вся моя жизнь и все действия подчинены определенным правилам, служат определенной цели. Но я устал. Однажды меня насильно лишили права выбора. Мне слишком долго говорили, что так надо, что это единственная правильная жизнь. Слишком долго лгали. Но теперь я понял, что хочу сам распоряжаться своей судьбой». И если ты не поможешь мне, лучше убить себя или умереть от яда королевы, чем остаться рабом. Виктор поежился. Когда васпа начинает изъясняться развернутыми предложениями, дела совсем плохи. Покалывание в висках усилилось, словно кто-то натянул внутри головы нить, готовую вот-вот лопнуть. Тогда он сдался окончательно. «Хорошо», — сказал он, — «ладно, я помогу тебе». Улыбка Яна стала извиняющейся. «Ты можешь не делать этого, если ты не хочешь». Виктор скептически хмыкнул. «Мы ведь связаны, так? Я твой хозяин, и ты мне даешь регенерацию и силу. А еще возможность заглянуть в твои чертовы сны», — пронеслось в голове. «И, может быть, если сдохнешь ты, я сдохну тоже, и мои внутренности сгниют за несколько часов, если я не найду способа нейтрализовать яд. Но говорить об этом Виктор не стал. Вместо этого сказал: «Ты привык всегда получать желаемое, верно?» Ян втянул голову в плечи, но все же ответил: «О, да, я всегда получаю это». А вообще он был довольно тихим все последующие дни, и нельзя сказать, что Виктора это не устраивало.